Она хотела положить его на место, но передумала. Левое отделение было предназначено для денег. Правое состояло из прозрачных кармашков для документов, фотографий. На одной из них Тереза тут же узнала ту пару. Она ожидала это. Владелец трейлера и его жена. Девушка совсем не удивилась. Ее удивляло скорее, что она знала все еще тогда, когда они бежали из Марли. — Фред! — тихо позвала она. В голосе ее звучал упрек. Фред жалобно застонал во сне, как щенок, которому что-то приснилось. Тереза уронила бумажник и вся дрожа сцепила руки. Опустив ноги с кровати, она сунула руку в задний карман брюк Фреда и вытащила оттуда деньги. Несколько десятков купюр по 10 000 франков. Она заплакала, не испытывая горя, вытирая слезы тыльной стороной ладони, сама того не замечая, с фатализмом, свойственным бесхитростным душам, которые несут в себе уверенность. Это было бы слишком здорово. Это должно было так кончиться. — Что ты там делаешь? — спросил Фред, едва ворочая языком, не открывая глаз. — Ничего, спи, милый, спи. Он повернулся к ней спиной и мирно захрапел. Тереза схватила часы. Это были великолепные золотые швейцарские часы. Она с трудом прочла надпись, выгравированную на крышке. Педро от его Жермены. Рыдание сдавило ей горло. Ее затошнило. Она побежала к умывальнику. Несмотря на то, что Тереза была лишь в рубашке, а в комнате было холодно, она вся покрылась потом. Обхватив голову руками, она пыталась спокойно размышлять. Она все еще держала в руке часы, и их тиканье у самого ее уха стало невыносимым. Через открытое окно Тереза видела вокруг одни крыши. Она размахнулась и бросила часы, эту улику, в окно, как можно дальше от того, кого она хотела защитить. Они ударились об балюстраду, подскочили и упали на тротуар. Тереза высунулась в окно, но ничего внизу не разглядела. — Ну и ладно, — подумала она, — никому в голову не придет одно с другим связать. Тихо, чтобы не разбудить Фреда, сохраняя полное спокойствие, Тереза чиркнула спичкой и зажгла газ. В рассветном полумраке заплясали голубые язычки пламени. Тереза взяла тарелку, случайно задела стоящее рядом блюдце. Она повернула голову, но Фред не проснулся. Она сама еще не понимала, что приняла решение. Тереза брала по 2-3 купюры и сжигала их в тарелке. Глядя, как сгорают деньги, которые могли бы ей помочь, она не испытывала ни малейшего сожаления. Затем наступил черед бумажника и всего его содержимого. Кожа долго не загоралась, зато кармашки из целлофана вспыхнули сразу. С тарелкой в руках Тереза вышла в коридор, темный и пустой. Она дошла до туалета на лестничной площадке, закрыла за собой дверь на задвижку, высыпала пепел в унитаз и спустила воду. От волнения она чуть не потеряла сознание. Голова закружилась, и она прислонилась лбом к матовому стеклу двери. Она гладила свой живот и бормотала: «Теперь не время, мой милый малыш. Сейчас все будет кончено». Вернувшись в комнату, она сполоснула тарелку, тщательно ее вытерла и поставила на место. От ледяной воды у нее заломило пальцы. Она погрела их над плитой. Опять, гладя живот, она ласкала своего еще почти несуществующего ребенка и шептала с бесконечной нежностью: «Тебе, право же, не повезло. Но все равно у тебя никогда не было бы папы. Так, старший брат, да и тот». Тереза машинально выключила газ. но не отпустила